Джим торопливо закивал и тут же поднял с пола ножку. — Схема здания есть? — отрывисто спросил Петр. — Конечно, есть. Итар, схему. Браслет подморгнул слабой вспышкой призрачного света и развернул пространственную голограмму. Объемная схема здания со всеми переходами и лабиринтами коридоров впечатляла. — Где мы? — спросил Черныш. — Здесь, — ответил Итар, высветив две зеленые точки. — А чистильщиков можешь показать? — Да без проблем, — беспечно хмыкнул Итар. На схеме появились красные точки. Их было много. Очень много. Как минимум по десятку на каждом этаже. Двигались точки вроде и не быстро, но действовали целеустремленно, методично прочесывая комнаты и коридоры здания. «Так, мы на пятом этаже», — начал анализировать ситуацию Черныш. «Лифты здесь работают?» «Нет», — замотал головой Джим, — «их на выходные отключают». «Плохо. К лестнице не прорвемся. К ним все проходы заблокированы. Пятый этаж». «Ерунда, если есть хорошая веревка и окно». «Но у нас нет ни того, ни другого». «Есть окно!» — просиял парень. «А веревка? Да она и не нужна. Итар, открой окно!» От браслета отделился тонкий лучик, чиркнул по стене, и в ней появился оконный проем. «Открой его!» — приказал Джим. Лучик прерывисто морганул. Стеклянная панель плавно поехала в сторону. Пара секунд, и она полностью исчезла в стене. «А теперь флайер подгоняй!» — воинственно взмахнул импровизированный дубиной парень. «Прямо как оно?» — возмутился идентификатор. «Согласно положению о безопасности, подгоняй, я сказал!» К оконному проему подлетел каплевидный аппарат с открытым верхом. «Залезаем!» На этот раз уговаривать Петра не пришлось. Один из чистильщиков, судя по объемной схеме, уже приближался к комнате. Черныш взлетел на подоконник и, не раздумывая, запрыгнул в флайер. Следом за ним нырнул в окошко Джим. «Погнали!» Над флайером замерцало прозрачное энергетическое поле, по которому изредка пробегали оранжевые всполохи. Машина мягко отделилась от стены и начала плавно набирать скорость. В одном из окон, проплывающего мимо здания, Петр успел заметить странный аппарат, деловито снующий по помещению. «Это что?» — спросил Петр повеселевшему парнишку. «Чистильщик», — лаконично ответил Джим. «И что он делает?» — нахмурился Черныш. «Комнаты убирает, пылесосит, моет. Тьфу, дать бы тебе по кумполу, придурок!» Полет на флайере сказал Петру о многом. Испуганный его наездом, Джим молча рулил аппаратом, не решаясь не то что вякнуть, но даже глянуть в сторону артиста. А тот мрачно молчал, глядя за окно. Впрочем, энергетический купол, заменяющий стекло, трудно было назвать окном. Проплывающий под днищем флайера величественный город с кучей высоток и гигантских стеклянных куполов скоро оказался позади. На них же летели над делянками, подозрительно смахивающими на микроскопические дачные участки, на которых копошились люди. И не было им ни конца, ни края. Однако минут через 10-15 лету началась настоящая зеленая зона, где сверху открылся вид на элитные особняки среди лесных массивов на берегах озер и рек. Больше всего Петра поразило полное отсутствие наземного транспорта. Дороги были аккуратные, ухоженные, но без единой машины, явно рассчитаны только на пешеходов. Зато аппаратов, подобных тому, в котором летели Джим и Петр, было море. От них буквально рябило в глазах. Кроме пассажирских флайеров, разнообразных, но небольших размеров, по воздуху плыли и огромные грузовые аэробусы, Черныш был далеко не дурак. Рожденный под песню «До свидания, наш ласковый Миша», в самый разгар Московской Олимпиады он успел побывать в трех мирах. Детство пришлось на период перезревшего до откровенной гнили социализма, отрочество на становлении дикого, сопровождавшегося бандитскими разборками лихих 90-х капитализма, а юность и окончательное взросление на эпоху относительно стабильного правления Путина. Стабильного, потому что все, что можно украсть, уже украли, все, что можно поделить, поделили и подворовывали теперь уже по-скромному, вдумчиво занимаясь распилом миллионов и миллиардов из государственного бюджета. Благо власти на это смотрели сквозь пальцы, находясь и сами в процессе. Черныш в свои 32 года был уже тертый калач и побывал во многих переделках. Спецназовец, гуманитарий и торгаш. Гремучая смесь. К тому же, в отличие от большинства сверстников, он много читал. Причем читал не только классику и заполонившую книжные прилавки детективную макулатуру, но и неплохую фантастику. И то, что он видел сейчас из окна стремительно несущегося в неизвестность флайера, наводило на грустные мысли. Ему представлялось всего три варианта произошедшего, способных объяснить окружающее. Вариант первый. Он спит, видит дурной сон, но никак не может проснуться. Слабенький вариант. Однако Черныш его проверил, ущипнув себя за ляжку. Было больно. На всякий случай артист ущипнул и Джима, резонно рассудив, что если парень не видение, то отреагирует. Парнишка отреагировал. От неожиданности взвизнул так, невольно дернув руль, что флайер вильнул в сторону. К счастью, автопилот вовремя перехватил управление, не дав им врезаться в летящую навстречу грузовую фуру. Что интересно, придя в себя, Джим и на этот раз смолчал, но поглядывать на Черныша стал с большой опаской и отодвинулся от него в кресле пилота как можно дальше. Второй вариант совсем грустный. Он в дурдоме ловит глюки без шансов на выздоровление. Почему без шансов? Да глюки слишком уж реальные вокруг. И, наконец, третий вариант. Он в далеком или не очень далеком будущем. Его каким-то чудом в последний момент вытащили из-под колес КамАЗа и переправили сюда. Самый приятный вариант. Но и тут есть свое «но». Действия парнишки уж больно подозрительны. Тут тоже есть два варианта. Либо он втайне вытащил Петра из прошлого и втихаря умыкнул, либо, опять же, умыкнул у кого-то, пытавшегося вытащить Черныша из прошлого. В любом случае, это выглядит как похищение. Ну что ж, пора с этим разобраться и расставить точки над «и». Куда летим? Ко мне домой. И кто меня там ждет? Клянусь, заволновался Джим. Там нет никого. Мама с папой в отпуск улетели. Уже неделю на Гавайях загорают. Там нас не найдут. Флайер пошел на снижение. Вон мой дом. Считай, уже прибыли. Приятно слышать. Ладно, дома поговорим.